«Что с ней?» – тихо спросил Дилан, останавливаясь возле силового барьера. «Она уже четвертые сутки тут висит без воды и еды», – проворчал я. «Мы для нее – плод воспаленного разума. Так она нас глюками считает?» – удивленно переспросил Дерк. «Именно». Я усмехнулась. «Проверьте пещеру». Короткий осмотр территории дал Рексу возможность немного спустить пар. Два гита-штурмовика толклись у палаток, и Крагана проморгали. Гарус благостно позволил Рексу угробить одного из врагов и в наглую пристрелил второго, как только Краган сбил ему щиты. Матюки Рекса эхом разнеслись по пещере. «Гарус, допрыгаешься!» Едва слышно прошептал я. «Рекс тебе физиономию когда-нибудь набьет за такие выстрелы!» Турианец лениво отмахнулся, наблюдая за Краганом через оптику гарпуна. «На цитадели он доставил мне немало проблем». Вибрирующий голос прозвучал сдали иронии. «Могу же теперь я потрепать ему нервы? Смотри сам». В ответ, тихий урчащий смешок довольного жизнью турианца. «Чисто». Злой рык Крагана прервал разговор. «В пещере мы не нашли ничего интересного. Более того, терминал управления мобильным буровым лазером оказался поврежден каким-то шальным выстрелом». Гарус, осмотрев устройство, лишь развел руками. Зато всплыл неожиданный сюрприз. Основание башни оказалось заминировано. Притом взрывчатки неизвестный рукодельник заложил столько, что эта самая башня могла взлететь в космос вместе со всей пещерой. Это, случайно, не Краган постарался? Этому виду понятие правила безопасности знакомо слабо, а чувство меры не присуще вовсе, так что отдать приказ заминировать он мог. Но закладывали взрывчатку скорее всего геты. Слишком аккуратно и тщательно все сделано. «Гарус, как это все взрывается, дистанционно или вручную?» — ответил он. «Я сейчас отключу. Заряды снимать?» «Снимай». Пока Гарус снимал неожиданный подарок, а Рекс искал под него тару, я рассматривала башню и пыталась придумать, как нам попасть к Ляре. Взгляд сам собой цеплялся за огромное окно тремя этажами выше, не затянутое пленкой щита. Пока мы зачищали территорию, до Ляры наконец-то дошло, что мы не глюки, а вполне даже реальные разумные, которые что-то делают в основании башни, и она задала чудесный по своей логике вопрос. «Так вы настоящие?» Бойцы замерли и как по команде уставились на синекожую красотку. Даже Гарус на мгновение отвлекся от работы. «Настоящие, настоящие. Я подошла к щиту. Кто вы?» Вопрос глупый, но необходимый. О том, что мы летим за Лярой, знали только Найлус и Гарус. «Я, доктор Ляра Тессони», — ответила Азари. «Я глава археологической группы, которая вела раскопки этих руин». Судя по менталу, Гарус вновь вернулся к работе, разбирая взрывоопасный сюрприз. Только что он получил еще одно подтверждение моей правоты, и последние сомнения у него пропали. «А, по-моему, они совершенно целые», — заметил Дерк, потыкав дулом винтовки гудящий барьер. «А если бы перемкнула в ответ? Умный ведь парень, но иногда как что-то сделает, так я и не знаю, как реагировать. Дать по мозгам или тихо порадоваться, что этого рукодельника не прибило?» Ляра смутилась, чуть покраснев. «Да, эта башня сохранилась на удивление хорошо. Вся аппаратура работает». Боец ухмыльнулся, с интересом разглядывая беспомощную красотку. «Дерк», — поймав мой выразительный взгляд, он понятливо свалил к лифту следить за верхними ярусами. «Как вы оказались в этом пузыре?» «Я исследовала Ру, башню, когда появились геты. Она напали на моих людей и перебили их, а я спряталась здесь». Голос девушки запнулся. «Вы можете в это поверить? Геты, здесь, за пределами Вуали. Сложно не поверить, когда тебя пытается пристрелить гет», — иронично ответила я. «Продолжайте, доктор Тессони». «Я активировала защиту башни. Защита мощная, и я знала, что она их удержит. Интересно, откуда такие познания?» Ляра уже сталкивалась с аналогичной действующей технологией. Насколько я знаю, Азари не сообщали о подобных находках. Все действующие образцы протеанских технологий были на вес 0 элемента, и о каждой судачила вся галактика. Маяк на Иден Прайм – пример того, какое оживление вызывают работающие технологии предшественников. Занятно все это. Видимо, вы где-то что-то нажали не то, и вас словила система безопасности как взломщика. Хмыкнула я, всматриваясь в золотые символы. Отсутствующий лингвистический барьер работал и на письмо. Правда, не всегда. Протеанские символы я читать могла, хотя некоторые их значения вводили меня в ступор. Вы можете читать эти знаки? А вы как думаете? — иронично спросила я. — Откуда у меня знание языка? Простите. Голос Ляры прервался. Как легко обманываются разумные, делая неправильные выводы из нейтральных слов. Лера не стала исключением, неверно истолковав мои вопросы. Подошедший Гарус смотрел задумчиво и с легкой иронией. Что занятно, негатива мой поступок не вызвал. Он прекрасно понимал, что некоторую информацию стоит хранить в тайне. Как, например, знание языка протиан. Доктор Лера, я правильно понимаю, что поле не дает вам пошевелиться и фиксирует до кончиков пальцев. Да, я не могу пошевелиться. Помогите мне выбраться отсюда. Как вам помочь? Здесь есть панель управления. Азари скосила глаза на терминал. Она должна отключить устройство. Но вам нужно как-то обойти барьер. Лера виновато улыбнулась. В этом вся проблема. Снаружи отключить защиту невозможно. А как вам попасть сюда, я не знаю. Будьте осторожны. С гитами был Краган. Они пытались взломать барьер, но у них не получилось. Они еще где-то здесь. Мы что-нибудь придумаем. Я отошла от силового поля и спустилась в пещеру к своим бойцам. Идея есть, как нам внутрь попасть. Гарус поднял голову, пристально всмотрелся в мое лицо, как-то странно хмыкнул. Я так понимаю, идея у тебя есть, но она тебе не нравится. Тебе тоже не понравится. Я ткнула пальцем в открытое окно на 3 этажа выше. О, турианец за пару секунд подзавис, просчитывая шансы на успех. Если не найдем альтернативы, полезу, а ты меня подстрахуешь. Подозреваю, что наших бравых бойцов на верхотуру не загнать. Дерк стыдливо отвел глаза, а Рекс заворчал, но ни один не возмутился. А чего возмущаться-то, если оба высоты боятся? Мы спуститься сможем, у меня есть трос. Я похлопала по карабину, как чувствовала, что пригодится. Альтернативы мы не нашли. Взрывать основание башни я запретила. Не факт, что нижнее окно не окажется закрыто щитом, а спровоцировать разрушение и затопление лавой мы можем элементарно, если канон не сбрехал. Оно мне надо, лучше уж я полезу наверх, как-нибудь переберусь. Думаю, Гарусу хватит силы помочь мне допрыгнуть до окна. После недолгих дебатов мы выбрали способ подъема. По покосившейся балке, которая проходила практически вплотную к окну, и нам надо было перепрыгнуть около 3 метров. Вполне посильное расстояние. Шли мы налегке, и из оружия оставались только пистолеты. Мало ли кого мы там встретим. Через развалившийся лифт перебрались с помощью Рекса, а уже дальше, сами. Подниматься было несложно, и через пару минут я остановилась, повиснув на балке в 2 метрах над вожделенным полом. Гарус поднялся выше. Он должен будет раскачать меня и помочь попасть в открытую секцию. Закрепив трос вокруг балки, Гарус намотал его на руку, крепко обхватывая закованными в броню пальцами тонкую металлическую нить, едва ли 3 мм в диаметре. Готов, резко оттолкнувшись, я прыгнула в сторону от окна, качнулась на тросе и полетела обратно. Гарус направлял мое движение, и я без каких-либо проблем влетела в открытую секцию, проскользила по гладкому полу и чуть не соскользнула с края, но натянувшийся трос остановил падение. Я на месте, понял. Гарус должен проконтролировать мой спуск и проследить, чтобы трос не сорвался. Закрепиться в секции негде. Пол гладкий, никаких выступов, края закруглены. Случись что, и я полечу к темнеющему на глубине 6 ярусов полу, а это 40 метров как минимум. Никакая броня не спасет. Крепко сжав в кулаке трос, я оттолкнулась ногами от края и спрыгнула вниз. Окно пролетело быстро, я уперлась ногами в пролет между этажами, стиснув обеими руками трос и гася скорость падения. Не будь на мне бронированных перчаток, осталось бы без пальцев. Внезапно сильные и яркие эмоции заполонили ментал. Удивление, резкий острый страх, и так же быстро пропали, натяжение троса неожиданно исчезло, металлическая нить свободно заскользила, и я полетела вниз. Что там происходит? Резкий рывок остановил падение. Я зависла между этажами, раскачиваясь из стороны в сторону. «Гарус», осторожно спросила я, остановив качание и упершись ногами в стену. «Все в порядке, я держу». Пришел спокойный ответ. «Что случилось?» «Имрир, все в порядке, спускайся». Оттолкнувшись от стены, я ослабила хватку, пропуская трос между пальцами, и пролетело окно, сжала кулак, притормаживая движение, вновь оттолкнулась и в качании влетела в секцию к Ляре. «Я на месте». «Спускайся». Ответом мне было молчание и легкая неуверенность. «Гарус, Имрир, я не могу спуститься». По коже сыпануло холодом. «Гарус, что случилось?» Ответил мне Дилан. «Рир, он перепрыгнул к тебе». «Он что сделал? Зачем?» «Защита башни активировалась и начала блокировать все секции». сказал Гарус. Щит включился и перерубил трос. Вот оно как, перерубил трос. Так вот что это был за страх. Он боялся за меня, знал же, что если силовое поле перерубит трос, я гарантированно погибну. Увидев угрозу моей жизни, он отреагировал мгновенно, перепрыгнул в секцию до того, как ее перекроет щит, и сумел удержать трос. А ведь времени между вспышкой эмоций и ослаблением троса прошло всего-то секунд 10, не больше. Организм отреагировал запоздавшим страхом, выкинув в кровь адреналин. Неужели очередной привет от реальности, или просто роковая случайность, которая должна была стоить мне жизни? Придержи трос, я сейчас отключу щиты. Лиара видела в своей вешалке молча, но слушала внимательно и выводы сделала правильные. Вон как фонтанирует радостью и запоздалым страхом. Лиара, куда нажать? Исключительно из вежливости спросила я, читая надписи на пульте, на золотистый символ возле круга у левого края консоли. Тут же ответила она. Я тронула знак, голубой барьер пропал, но силовой пузырь так и остался висеть, удерживая резко занервничавшую Азари. Ничего, пусть пару минут повисит на своей вешалке, все с ней будет в порядке. Меня сейчас волнует другое. Щит пропал, спокойно сказал Гарус. Гарус, спускайся. Трос дернулся и пошел вниз. Турианец сбросил его мне, позволяя его смотать. Пока я выбирала трос, Гарус перепрыгнул обратно на балку и спокойно спустился по ней на пандус. Буквально пара минут, и он вошел в секцию, с неподдельным интересом рассматривая висящую в воздухе Азари и мерцающий пульт. Лиара нервничала все сильнее, судорожно пытаясь вспомнить, что же надо нажать на пульте, который находился вне ее поля зрения, чтобы убрать пузырь. Бойцы зашли в секцию, с интересом рассматривая пульты висящую в воздухе синекожую красавицу. «И что делать будем?» Дерг взглядом указал на девушку. «Что-что? Снимать?» «Доктор Лиара, тут символ один мерцает. Может, на него нажать?» И я тут же ткнула пальцем мерно мерцающий изумрудный символ-нарушитель. Лазурный пузырь с тихим хлопком пропал, и многострадальная Лиара ничком рухнула на пол. «Ну надо же, не ошиблась!» Протянула я, с интересом наблюдая за девушкой, пытающийся встать. Гарус едва слышно хмыкнул, полыхнув яркой иронией, и достал из набедренного бокса маленькую бутылку с водой. Лиара пыталась встать, но затекшее от долгого висения в неподвижности тело подвело хозяйку, и юная дева только и могла что беспомощно сидеть и растерянно на нас смотреть. Дилан, покачав головой, просто подхватил ее на руки, отмахнувшись от вялых возражений. «Выпейте». Гарус протянул ей бутылку. «Спасибо», прошептала Лиара. «Не могли же мы оставить вас висеть в этом пузыре?» Я улыбнулась. «Как отсюда можно выбраться? Здесь есть лифт». Лиара неопределенно махнула рукой. «По крайней мере, я думаю, что это лифт». Дилан был сама любезность. Он присел, давая возможность юной деве дотянуться до пульта и включить подъем платформы. Где-то внизу раздался рокот, и вскоре действительно на наш этаж поднялась большая круглая платформа с уже знакомым нам терминалом в центре. Лифт неспешно дополз до верхней точки и остановился, а из-за поворота нарисовался Краган с четырьмя гитами. Трепаться мы не стали и сходу начали бой, пока враг не успел прийти в себя после внезапной теплой встречи в виде гранаты, прилетевшей под ноги. Гарус вскинул гарпун и успел всадить в голову гита в черной броне снайпера тяжелую пулю до того, как опешивший незнакомый Краган поднял свое оружие. Шустрый турианец уже переводил прицел на гита ракетчика в красной броне, когда загрохотал дробовик Рекса, а мой выстрел влетел в штурмовика. Гет спрятался за шестигранным щитом, но тут же получил удар биотикой от злого Крагана и безвольной кучей лома растекся по полу. Рекс с упоением бил морду своему сородичу, вырвав его оружие вместе с рукой. Мы за этим наблюдали. Гарус и Дерг с академическим интересом, Дилан равнодушно, а Лиара только в шоке хлопала глазами, не понимая, почему я не прекращу беспредел. А зачем? Пусть Рекс расслабится, спустит пар. Кровавенько, конечно, но разве это так важно? Кто тебя послал, отрыжка пустыги? Мощный удар в лицо, Краган захрипел. Сарин, зачем? Что вам надо в этой башне? Ее, мы обернулись. Рука Крагана указывала на Лиару, растерянно стоящую возле терминала. Живой или мертвый? Живой. Громыхнул выстрел, и так и оставшийся неизвестным Краган обмяк. Идем. Я тронула передатчик, вызывая корабль. Шепард вызывает Нормандию. Я слышу. Тут же отозвался веселый голос Джокера. Мы закончили. Забирай нас отсюда. Сейчас буду. Связь пропала. Рекс сплюнул. Пошли уже. Краган с презрением пнул тело своего сородича. «От этого места у меня холод по шее идет. Выбрались мы без каких-либо проблем и глобальных разрушений. Протианская башня так и осталась в полной сохранности, ожидая своих исследователей. Миссия завершена успешно. Лера спасена, руины сохранены. В небе появился изящный силуэт. Корабль, лихо развернувшись, приземлился на дорогу чуть ниже перерабатывающей станции. Дилан завел Мака в трюм, а мы поднялись на борт своим ходом. Я бросила последний взгляд на чадящий едким дымом от Террума. Надеюсь, я никогда не вернусь на эту планету». Трап поднялся. Завибрировал пол. Нормандия пронзила атмосферу и покинула планету. «Куда летим, Имрир?» Веселый голос Джеффа вызвал непроизвольную улыбку. «Мы возвращаемся на цитадель. Глава 18. Как интересно. По возвращению на корабль никакого официального разбора результатов миссии я не проводила. Бойцы в этом не нуждались. Канонного разговора с Лерой тоже не было. Какой, к демонам, разговор? Синекожая красотка оказалась в лазарете, как только мы поднялись на борт. Девушка четверо суток провисела в силовой ловушке, и результаты были соответствующие. Обезвоживание, истощение, усталость и затекшее тело. Карин подключила ее к приборам, поставила капельницу и накачала лекарствами. Лера уснула довольно быстро и, по словам доктора, проспит как минимум сутки. Вот и замечательно. А поговорить мы еще успеем. Лететь до цитадели нам долго. Первые сутки полета прошли тихо и спокойно. Экипаж был занят работой и ждал обещанной учебной тревоги, а ее все не объявляли и не объявляли. Еще через двое суток люди перепсиховали и стали задавать вопросы об учении их Гарусу, который от такого поворота растерялся и совершенно честно отвечал: «Не знаю. Последний такой допрос произошел во время обеда, и я с интересом за всем этим наблюдала», получив от задерганного турианца уже ставший привычным ответ. «Не знаю», Эшли не выдержала и хмуро сказала: «Ну так спроси у своего спектра». Гарус пожал плечами, чуть отклонился назад, чтобы увидеть меня из-за спины Дерга, и спросил: «Спектр Имрир, у нас будут учения?» Я от такого сакраментального вопроса чуть не подавилась. «Да откуда я знаю?» «Спектр не знает», тут же прокомментировал Дилан и протянул Дергу ладонь в недвусмысленном жесте. Дерг поморщился и отдал Гарусу еще не распакованный десерт. Турианец молча передал выигрыш Дилану. «Ну почему ты у Нейлуса не спросил?» — расстроенно пробормотал Дерг. «Его же при нас доктор Чеквас из лазарета выставила», — с ухмылкой сказал Дилан. «Забыл, что ли?» Боец поморщился. «Вакариан, а давай я тебе руку сломаю, в лазарет попадешь, узнаешь точно. Ну попробуй», — с усмешкой сказал Гарус и распечатал свой десерт. Дилан покачал головой. «Тебе вчерашнего мордобоя мало?» Дерк отмахнулся, с интересом рассматривая странное нечто в руках турианца. «Это что?» — ответить турианец не успел. «Вкусная штука», — сказал Рекс, бесшумно появившийся из-за спины. «Вкусная», — согласился Гарус. «Это мой десерт», — и он показал нам нечто блестящее, черное, словно покрытое хитином с торчащими по бокам то ли отростками, то ли лапками, не понять. Спереди этого непонятного нечто торчало что-то, похожее на хоботок, ну натуральное насекомое размером с ладонь самого Гаруса. «Какая мерзость», — выдохнула Эшли, полыхая отвращением и брезгливостью. «Здесь, между прочим, люди есть пытаются». От Рекса полыхнула волна предвкушения и азарта. Наш Краган ящерицу переростка не забыл и получал огромное удовольствие, доставая Эшли. Я с интересом наблюдала за происходящим, но не вмешивалась в их негласное противостояние. «Вакариан, еще есть?» «Один на пайк», — Гарус переводил заинтересованный взгляд с Крагана на Эшли. «Поделись, Рекс, ты помнишь, что было в прошлый раз, и что это корабль?» «Я знаю», — невозмутимо ответил Рекс. «Не убежит». Гарус удивленно моргнул, покосился на довольного Рекса, перевел взгляд на Эшли. Мандибулы дернулись в ухмылке. Турианец протянул когтем вдоль небольшого гребня на этом черном ничте. Лапки дернулись. Эшли как-то судорожно сглотнула и уточнила: «Оно что, живое?» «Вообще-то, из глубокой заморозки», — поправил ее Гарус. Краган ухмыльнулся и проникновенным низким голосом, который был прекрасно слышен во всей столовой, сказал: «А его и надо есть живым. Тогда он вкуснее, сочнее и язык пощипывает. А еще так забавно лапками дрыгает, когда с него шкуру сдираешь». Эшли резко встала, отнесла свою еду и выбросила ее в утилизатор, буркнув на ходу: «Извращенцы, жуков едят. А что в этом такого?» — удивленно спросил Танака, глядя на раздраженную женщину. «У меня на родине жареных личинок едят. Очень вкусно, между прочим». Эшли брезгливо поморщилась и гордо удалилась. Гарус усмехнулся, взял свой десерт за лапки и одним движением вскрыл прочную оболочку. «Странное насекомое», – пробормотал Дерк. Рекс ухмыльнулся и сказал: «Дерк, это фрукт, ягода, вообще-то», – поправил его Гарус, аккуратно разделив фиолетовую мякоть пополам и вытряхнув крупную белую косточку в контейнер. «Рекс, только к Чиквас зайди». Рекс взял предложенное ему лакомство и утопал в медотсек. Вернулся оттуда через пару минут, довольный уже без половины ягоды, зато с точно таким же плодом, неочищенным. Видя наши удивленные взгляды, заявил: «С крайком поменялся». Гарус покачал головой: «Рекс, это все же космический корабль, малый, я ж не риф, я почищу». «А что было в прошлый раз?» – спросил Дерк. Рекс ловко выпотрошил ягоду, закинул половинку в пасть и охотно ответил: «Когда этого малого еще в проекте не было», – Рекс кивнул на Гаруса, – «я с братом прилетел на цитадель, ну и вляпались из-за этого придурка в большие неприятности. Прятались мы от СБЦ на каком-то складе возле рынков, залезли в контейнер, а в нем были ящики с этими ягодами. Жрать хотелось, словами не передать, а они, когда свежие, пахнут так, что мы слюнями и зашлись. На маркировку внимания не обратили, ну и нажрались. Я-то хоть почистил, а риф так их жевал. И что было? А что? Повезло, нас Паулин с Вакарианом нашли. Молодые они тогда были, только-только в СБЦ пришли. Уж не знаю, как, но нашли». Рекс причмокнул, покачал головой. «Хороший мужик, твой отец. Сразу догадался, что случилось. Ну и отвез нас в госпиталь при СБЦ. И что? Что-что? 2 дня с толчка не слазил, а Рива еле откачали, скотину такую». Поморщился Рекс. «Потом пришлось штраф платить. Валус, сволочь, с нас содрал за этот ящик, словно эти ягодки из нуль элемента были». Гарус усмехнулся. «Ты знаешь, сколько готов мигрирующий флот за них платить?» «Тогда и узнал. Они такие дорогие?» – удивленно спросил Дилан. Рекс поморщился. «Дорогие, этот сорняк по всему половину растет». «По половину, да», – согласно кивнул турианец. «А вот нигде больше расти не желает, и культивировать не получается, вкус теряет, потому и стоит так дорого». «Что, реально сорняк?» «Да», – совершенно по-человечески пожал плечами Гарус. «Сорняк сорняком, переносится на животных, цепляется за все подряд, выкорчевать сложно, слишком крепкое растение, да и плоды просто так не раздавишь. До космической эры было с ним немало проблем, зато хранится долго, если оболочку не повредить, в нем много жидкости и полезных веществ, и вкусная же гадость», – проворчал Рекс, доедая ягоду. «Вкусная», – согласно кивнул Гарус, – «любимое лакомство детей, его в основном они и собирают, кустарники очень колючие, крепкие и ветвистые, просто так не пролезешь, сам собирал, когда мелким был, ягоды мы или сами ели, или домой относили, или сдавали на любом государственном складе за довольно неплохие деньги, их всегда принимают». Дерк с интересом рассматривал пустую кожуру. «Если не знать, что это ягода, действительно похожа на насекомое. Одна сторона выпуклая, темная, поверхность кожуры с более крупным рельефом, как спинка. Оборотная сторона, наоборот, более светлая и мягкая. А 6 отростков с загнутыми, как у репейника, крючками, до боли походили на сведенные судорогой тощие лапки. Попробовать дашь?» Гарус покосился на Дерга. «Перед доктором Чиквас оправдываться будешь сам», — проворчал турианец и отрезал небольшой кусочек сочной фиолетовой мякоти. «Только не глотай». Дерг закинул кусочек ягоды в рот, пожевал и выдал: «Действительно вкусно, и язык пощипывает». Боец сглотнул, облизнулся. «Я же просил не глотать», — тяжко пробормотал Вакариан, прикрыв глаза. «Они же для тебя несъедобны». «Но ведь немного». «Но ведь несъедобно. Зато я смогу с крайком спокойно потрепаться», — отмахнулся неунывающий Дерг. «И про учение узнаю, а то ведь реально задолбали с этим вопросом. Неужели им так понравилось? Мне казалось, что не особо. Вот потому и спрашивают. Хотят знать, когда очередного захода ждать», — добавил Дилан. «Можно подумать, Крайк скажет», — фыркнул Рекс. Бойцы рассмеялись. «Да, кстати, где баталер?» «Рекс, ищи его возле продуктового склада», — сказал я. «Он уже поел и ушел. Значит, опять будет прятаться по кораблю», — проворчал Краган. «Тебе что-то надо?» Рекс показал мне пустой пакет из-под зернового кофе. «Еще есть?» «Что-то я не припомню, чтобы Рекс пил кофе», — глянула на удивленные лица бойцов. В эмоциях недоумение. Видимо, они тоже его за этим занятием не замечали. «Тебе понравился кофе?» «Да, вкусная штука. Хочу еще взять, а то этот уже доел. Доел? Он что, зерна так сожрал? Рекс, это, вообще-то, напиток. Как-то осторожно заметил Дилан. Я знаю, но жевать вкуснее. С этими словами Краган закинул пустой пакет в утилизатор и отправился ловить по кораблю баталера. Судя по азарту, полыхающему в ментале, пакти от Крагана никуда не денется, а сам процесс с охоты на жлобливого баталера доставлял Крагану массу удовольствия. Как показала практика, ягодка выходила бурно, активно и долго, со всеми вытекающими, и следующие два дня Дерк в столовке не появлялся. Что удивительно, Гарус втык не получил, но доктор Чиквас потребовала, чтобы все запасы декстропищи были заперты отдельно, во избежание, а то уже любопытные появились. Рекс отделался легким испугом и теперь ходил довольный, пожевывая кофейные зерна. Поскольку каюта, которую занимали Гарус с Нейлусом, была удивительно маленькой и тесной, я разрешила перенести ящики в мою. Ну, Гарус их и перенес, аккуратно сложив между раздвинутыми койками, сделав такой себе своеобразный столик. А если чуть сдвинуть койки и на ящики кинуть матрас, можно было получить одну огромную койку. На следующий день меня замучило любопытство, и вечером я пошла в лазарет. Ну не может Дерк получить такое расстройство из-за махонького кусочка. Он не настолько и опасен. Стоило мне войти в лазарет, как Карин, не поворачиваясь, сказала: «Гарус Вакариан, вон отсюда». Я от такой встречи опешила. Нейлус отложил дотапот, кивком поприветствовал меня и с интересом наблюдал за происходящим. Алиара спала. Что занятно, Дерга в лазарете я не обнаружила. Что, так часто наведывается? Услышав мой голос, доктор повернулась, улыбнулась. По 5-6 раз на день. А, где, Дерг, общается с другом? Усмехнулся Нейлус, указав рукой на двери санузла при лазарете. Вот тут я удивилась. Доктор, неужели у него такая сильная реакция на декстропищу? Скорее, на небольшую дозу слабительного. Улыбаясь, поправила меня Карин. У Дерга, как и у Дилана, реакция на декстропищу нейтральная. Но его любопытство и сомнительные эксперименты мне еще на Арктуре надоели. Карин, это жестоко. Ответом мне стала добродушная улыбка. Если здравые мысли до него не доходят через голову, приходится их вбивать другим путем. Возможно, это привьет ему хоть какую-то долю осторожности и здравого смысла. Я только и смогла что покачать головой. Дерга мне чисто по-человечески жалко, но его тяга к сомнительным экспериментам довольно опасна. Вот только я искренне сомневаюсь, что отсидка на толчке хоть что-то изменит. Как Лера заснула, наконец-то, проворчал Нейлус, полыхнув ярким раздражением. Не поняла, это чем синекожая красотка успела так достать обычно крайне спокойного и невозмутимого турианца? Что случилось? Нейлус поморщился. За эти два дня я успел услышать о протеанах больше, чем за всю свою жизнь. Поскольку наша раса единственный свой артефакт не так давно купила у валусов, мне подробно рассказали о протеанах и их культуре, о важности исследования их наследия, о необходимости присутствия ученых Азари. Да теперь я смело могу написать доклад Спаратусу о влиянии протеан на развитие рас пространства Цитадели и о вкладе Азари в развитие технологий. Нейлус полыхнул ярким раздражением и злостью. Имрир, я устал это слушать. Доктору Тессо не стоит чаще покидать свои раскопки и выходить в общество, чтобы удовлетворить тягу общения. Девочка действительно любит поговорить. Согласно кивнула Карин. А как, неожиданно, доктор Чиквас, когда вы меня выпишете? Спокойно спросил Нейлус, хмуро глядя на спящую Леру. Спектр Крайк, какая выписка? Вам еще садиться нельзя, доктор. И никаких учений. Не повышая голоса, отрубила Карин тоном, не подразумевающим пререкания. Нейлус тяжко вздохнул. Имрир, короткая пауза. Ты можешь хоть что-то сделать? Чем ему так не понравилась наша Азари? Она ведь действительно хороший специалист по протеанам, ну болтливо немного. Ну так это же не повод пытаться сбежать из лазарета в ущерб своему здоровью. Есть вариант. В принципе, лететь нам долго, и никаких особых дел по дороге не предвидится. Отчего бы и не подлечить? Спектр Крайк, лазарет вы покинете, когда сможете передвигаться самостоятельно. Припечатала Карин. Нейлус полыхнул решимостью, и я четко поняла, что он вот прямо сейчас встанет и уйдет, чего бы это ему не стоило. И ведь сможет, и сделает, даже если он загнется за порогом. Доктор, есть кое-что, что можно попробовать сделать. Что ж, это будет интересно. Доктор Чиквас подняла ширму, отделяя секцию от остального лазарета и излишне любопытных глаз. Доктор, необходим прямой контакт с поврежденным участком. Обтекаемо сказала я. Проклятие, как неудобно присутствие посторонних. Ладно, Лера спит, но она может проснуться в любое мгновение. Сон поверхностный и очень чуткий. Странно, что она от наших разговоров еще не проснулась. Еще одни любопытные уши сейчас страдали, сидя на унитазе. Не то, что Дерк представляет какую-то угрозу, но пока я не готова ему объяснять то, что он может увидеть или услышать. Доктор меня поняла вполне правильно и быстро сняла перевязку, обнажая рану. Выглядело все это не слишком хорошо. Огромный синяк на всю грудь, отечные синеватые края, бугры швов. Ладонь осветилась неравномерным золотым свечением, которое, искрясь и переливаясь, потянулось тонкими струйками вниз, к ране. Я поднесла руку, практически касаясь пальцами кожи, наблюдая, как стекает энергия, вливаясь во вздрогнувшего турианца. Это своеобразное лечение не требовало от меня чтения каких-либо заклинаний или нанесения рун. Достаточно было четко знать, что я делаю. Достаточно моего желания. Это уже не просто передача энергии, пусть и концентрированной. Это уже первая ступень целительства. Жизненная энергия структурированная, направленная, и идет уже не на нужды всего организма, а только на усиление регенерации на конкретном участке. Эффект появляется практически сразу, он гораздо сильнее, чем при обычной подпитке, но жрет гораздо больше сил, есть ощутимые потери в фон, требует постоянного контроля и внимания. Не особо эффективное лечение, но сейчас я еще не в состоянии сделать что-то более сложное. Аура еще полностью не развернулась, организм не приспособился, а постоянные потери энергии лишь усугубляют ситуацию и замедляют процесс. Щекочет, изнутри, так и должно быть. Заживление шло стремительно, а я чувствовала, как столь же стремительно исчезают силы. Достаточно. Спокойный вибрирующий голос припечатал неожиданно жестко. Я отвела руку и прервала подачу энергии. Заметное улучшение. Негромко сказала доктор, глядя на приборы. Завтра надо будет повторить. Я бегло осмотрела заживающую на глазах рану. Еще пару заходов и можно будет вставать. Где-то за спиной доктора Чиква вспыхнуло удивление. А что случилось? Внезапно спросил Дерк, с интересом заглядывающий в секцию. Карин тут же повернулась в койку. Но, доктор, Дерк, у тебя постельный режим. Но я же должен был думать раньше, до того, как проводить сомнительные эксперименты. Понурившийся Дерк исчез за ширмой. Со стороны это выглядело крайне забавно. Дерк, здоровенный бугай под 2 метра, и Карин ему едва до плеча достает макушкой, но стоит ей проявить хоть тень недовольства, как бравый боец тут же затыкается и послушно делает то, что было велено. Ментал оживился. Удивление и легкая опаска всколыхнули фон. «О, доктор Тессони, вы проснулись!» Кислый голос Дерга дал нам понять, что третий пациент очнулся. Карин тут же вышла из-за ширмы и занялась синекожей девушкой. Нейлус прикрыл глаза, чуть слышно выругался. Яркое раздражение затопило Ментал, переплавляясь в холодную злость. Странная реакция. Не верю, что его так достала Лера. Тут что-то еще. Я вопросительно склонила голову. Нейлус поморщился, дернул мандибулами и покачал головой. Сейчас узнаешь. Едва слышный на грани восприятия шепот не был опознан инструментраном. И слова Крайка я услышала так, как он их говорил. Резкие, рычащие, чуть вибрирующие звуки, в которых практически невозможно распознать связную речь. Она очень хочет отблагодарить тебя за спасение. Вот как? Ладно, пойду и поговорю с Лерой. Интересно, какая она в реальности? Ширма с шелестом ушла в стену. Нейлус пожелал наблюдать за нашим разговором, хоть и испытывал не самые радостные чувства. Доктор Тессони, я подошла к койке синекожей красавицы. Как ваше самочувствие? Благодаря вам, довольно неплохое. Доктор Чиквас говорит, что я скоро поправлюсь. Девушка чуть смущенно улыбнулась. Я удивлена. Она так хорошо знает физиологию Азари. Вы в хороших руках. Доктор Чиквас, прекрасный врач. Карин на такую характеристику лишь иронично улыбнулась. Ну да, ее не впечатлишь мелкой лестью. Простите, но я не знаю вашего имени. Да, невежливо получилось. Меня зовут Эмрир Шепард. Полагаю, с постояльцами нашего лазарета вы уже знакомы. Лера кивнула, бросила быстрый взгляд на Нейлуса и поежилась. Да, наставник сейчас был ну просто верх доброжелательности и понимания. И чего это он так не взлюбил Леру? Только за одну болтливость? Или есть что-то еще? Посмотрим. Я так и не поблагодарила вас за то, что вы спасли меня от гетов. Если бы не вы. Девушка запнулась. Нейлус чуть слышно хмыкнул, прикрыл глаза. «Не стоит. Я рада, что мы прилетели вовремя. Я тоже». Лера замялась, подбирая слова. «Я», глянув на мрачного турианца, «я сказала сакраментальную фразу», от которой Нейл вспыхнул недовольством и раздражением. «Расскажите мне о себе, Лера». На такой поворот девушка откровенно растерялась. «Обо мне, боюсь, моя жизнь не настолько интересна». Лера моргнула, сжала пальчиками одеяло. «В основном я проводила время на дальних раскопках, добывала из земли всякую ерунду, погребенную в старых протеанских руинах. Опасное занятие». Лера улыбнулась. «Да, немного. Иногда я натыкалась на местные формы жизни или сталкивалась с шайками наемников или каперов. Но я всегда была очень осторожна. Меня всегда выручала моя биотика, пока я не столкнулась с гитами». «Вы занимались раскопками в одиночестве?» «Чаще всего, да». Лера кивнула. «Иногда мне необходимо побыть одной. Вы не любите чужое общество?» Лера отрицательно покачала головой, сплела пальцы в замок. Девушка ощутимо нервничала. «Вот только из-за чего? Дело в том, что я дочь матриарха. А что в этом плохого?» — удивленно спросил внимательно слушающий Дерк. «Ничего. Просто все ожидали, что я пойду по стопам матери». «Кто ваша мать?» — спросила Карин. «Матриарх Бенезе. Она довольно известна в нашем народе». Видя некоторое непонимание на лице Дерга, девушка пояснила. «Матриархи ведут своих последователей в будущее. Они ищут истину о том, что еще только грядет. Может, поэтому я так заинтересовалась тайнами прошлого?» Лера досадливо поморщилась. «Глупо звучит, когда говоришь об этом вслух. Будто бы я стала археологом только для того, чтобы сделать назло матери. Многие дети бунтуют против родителей», — мягко сказала я. «Это, естественно, в процессе развития. Вы мудры как матриарх, Шепард», — с едва слышным смешком сказала Лера. «То же самое Бенези ответила мне, когда я сообщила ей о своем решении стать археологом». «Занятная реакция. Дело не только в этом», — продолжила Азари. «Меня тянуло к прошлому. Протеане были кем-то таинственным, мистическим. Я хотела все о них узнать». Сколько в ее голосе восторга и обожествления. Подумать только, как болезненно рухнут те светлые образы, которые девушка себе понапридумывала, когда она встретится с Ивиком. А она с ним рано или поздно встретится. Интересно, язвище в реальности хоть немного похож на себя канонного? Если да, то девочку ждет суровый урок. «Я слышала, что вы контактировали с действующей технологией протеан», — неожиданно выдала Лера. «Чего? Это откуда такая занятная информация у девчонки, которая меня второй раз в жизни видит? Откуда вы узнали?» «Один из ваших людей сказал», — честно ответила Лера. Я перевела вопросительный взгляд на Нейлуса. Наставник полыхнул раздражением и ответил. «Алинка, вот же болтливая скотина. Видимо, он ничему не учится в этой жизни. Ну вот как так можно? Неужели не понимает, что есть информация, которую не стоит сливать всем подряд, особенно безобидным и симпатичным девушкам? Вас это заинтересовало?» «Конечно. Контакт с протеанским маяком – это огромная редкость. Мало кто способен осознать хоть часть информации. Это звучит так, словно вы хотите меня изучать», — хмыкнула я. Лера вздрогнула, растерянно захлопала глазами. «Что? Нет, я не имела в виду ничего, что могло бы вас обидеть, Шепард. Я хотела сказать, что вы были бы интересным образцом для глубокого исследования. Прелестно просто». До Леры дошло, что она ляпнула. Девушка занервничала, всплеснула руками и расстроенно сказала. «Так еще хуже звучит. Все нормально». Я улыбнулась паникующей красотке. Нейлус слушал с интересом, полыхая яркой иронией. Даже раздражение чуток поутихло. «О, святая богиня!» Миленькая Азари расстроилась и поникла. «Наверное, вы меня считаете полной идиоткой. Вот поэтому я предпочитаю работать с компьютерами и записями. Я вечно говорю что-то неловкое в присутствии других». «Да успокойтесь, Лера. Давайте сделаем вид, что этого разговора не было», — жалобно попросила девушка, заглядывая мне в глаза. Эх, как ее расстроила случайная оговорка. «Ну да ладно, не будем заставлять ее нервничать. Я не возражаю». Лера облегченно вздохнула. «Расскажите о своей матери, матриархе Бенези», — мягко сказала я. «Интересно, расскажет или нет?» Дева Азари явно была настроена на разговор, и потому я получила ответ на свой завуалированный вопрос. «Бенезе – могущественный матриарх, у нее много последователей. Она всегда открыто говорила, что Азари должны больше участвовать в основных событиях галактики. У нее есть какие-то дела со спектрами, я не знаю, я давно с ней не виделась. Лера, вы – первая Азари, с которой у меня появилась возможность спокойно поговорить. Я практически ничего не знаю о вашей расе и вашей культуре. О, девушка оживилась. Вас интересует наша культура? Вы же первая раса, пришедшая на цитадель. Конечно, вы меня интересуете. Видя вдохновенное выражение на лице Леры, Нейлус поморщился, но ни единым словом не помешал мне общаться с красоткой. Видать и правда, у него с Азари связаны какие-то неприятные воспоминания. Это его так Самара задолбала или еще кто-то успел по любимым мозолям потоптаться. Наша раса действительно первой нашла цитадель. Согласно кивнула девушка. Мы сыграли важную роль в формировании совета. При разногласиях в галактике, мы стараемся всегда быть голосом мира и сотрудничества. Мой народ считает, что мы часть единого галактического сообщества. Каждый вид вносит свой вклад в общее дело. И в какое же общее дело все вносят свой вклад? Ладно, не буду прерывать это юное столетнее создание. Хотя мы стремимся к пониманию других видов, мало кто стремится понять нас. Расстроенно продолжила говорить Лера. Галактика полна слухов и домыслов о нашем виде. Например, спросил любопытствующий Дерк. Девушка смутилась, но ответила. Большинство заблуждений вертится вокруг наших брачных ритуалов. Мы – однополый вид. Для нас понятия мужчина и женщина не имеют смысла. Но для размножения нам требуется партнер. И этот второй родитель может принадлежать к любому виду и полу. Иными словами, вы можете спариваться с кем угодно, озадаченно протянул Дерк. Лера поморщилась. Ну да, наш гризли, прямо сама тактичность. Спариваться – это не совсем верное слово. Физический контакт может присутствовать, а может и отсутствовать. Это, не главное, в чем заключается союз. Дерк удивленно моргнул. Это как? Подлинная связь, это связь разумов, ответила девушка. Наша физиология позволяет нам соединяться с другими существами. Мы можем проникать в самые глубины их сознания. Я от услышанного окаменела. Они что могут делать? Переведя взгляд на Нейлуса, я увидела в его глазах мрачную иронию. Наставник чуть кивнул. Дернул головой, указывая на девушку. Вот как, он знает. Ладно, потом поговорим на эту крайне занятную тему. Тем временем Лера продолжала рассказывать. Мы исследуем генетическую память их вида. Разделяем базовые элементы их личной и расовой идентичности. Затем мы передаем их черты нашим дочерям. Таким образом мы способны развиваться как вид и понимать другие расы. Нет слов. У меня просто нет слов. Я, как менталист, могу считывать разум других разумных, но то, что говорит Лера, они что, способны считывать энграмму вида? Хорошо хоть сейчас узнала. А что происходит со вторым партнером после вашего союза? Осторожно спросила я. Бывает по-разному. Некоторые союзы – это однократные встречи, после которых родители расстаются. Другие могут быть более длительными. Иногда Азари и ее партнер могут оставаться вместе на многие годы. А кто был вашим отцом? С интересом спросил Дерк. Я едва сдержалась, чтобы от умиления не погладить этого засранца по голове. Вот умеет он задавать нужные вопросы в нужное время. Чутье у него, что ли? Лера на пару долгих минут замолчала, собираясь с мыслями. Я уж думала, что она не ответит, но нет, сказала. Она редко говорила о своем партнере. Синие пальчики нервно сжали край одеяла. Но я знаю, что мой отец, если вы хотите это так называть, принадлежал к народу Азари. Я слышал, что обычно второй партнер – это представитель другого вида. Озадаченно сказал Дерк. Да, сейчас внутривидовые союзы очень редки. Согласно кивнула Лера. Во всяком случае, с целью размножения, большинство Азари считает, что это ослабляет наш генотип. Дочери наследуют расовые черты своих родителей. Если оба родителя Азари, ничего не приобретается. Так, по крайней мере, говорит здравый смысл. А ведь девочка-то чистокровная. Видать, эта тема для нее болезненная и неприятная. Вон как полыхает старой обидой. Я та, кого называют чистокровная, хотя ни одна Азари не посмеет сказать мне это в лицо. У нас это считается большим оскорблением. Забавно, во всех других видах чистокровность – это престижно, они носятся со своей кровью, а у Азари все прямо наоборот. Иронично, что сказать. Лера расстроилась еще больше. В ней сейчас говорила обида и горечь. Возможно, партнер Бенези тяготился их союзом. Даже, наверное, стыдилась при всех признать меня своим потомком. Это Этита, что ли? Как раз тот случай. Если не врет канон, а он довольно точно передает характеры, хоть и порой хорошо так привирает с событиями, то Этита, то еще создание. познакомить их, что ли? Ляре не помешает жесткая рука папаши. Меньше дурости делать будет. Вы этого не знаете точно. Возможно, что-то случилось, и у нее просто нет возможности с вами встретиться. Нейлус вопросительно склонил голову. Я обозначила согласие, чуть прикрыв глаза. Да, я знаю, кто папаня Ляры. Возможно, вы правы. Девушка оживилась. Я на это надеюсь, но точно выяснить это невозможно. Ну почему же? Это можно узнать у вашей матери. Она не скажет. Она никогда не говорила о своем партнере. Она растила меня одна, хотя это не редкость. Азари часто воспитывают детей в одиночку, особенно если отец принадлежит к недолговечному виду. Партнер нередко умирает до того, как ребенок успеет повзрослеть. Это тяжело, знать, что ты переживешь своего избранника, спокойно сказала я. Мы относимся к этому философски. Пожала плечами Ляра. Мы мало думаем о неизбежности утраты своего партнера. Предпочитаем наслаждаться тем временем, которое мы можем провести с ним. Когда партнер уходит из этого мира, частица его живет в нас. Союз – это связь, выходящая за рамки пространства и времени. Каким бы ни был прочным этот их союз, он никогда не заменит того, кого потеряли. Память всегда будет рядом, каждое мгновение, изо дня в день, из года в год, сопровождая до тех пор, пока не погаснет под давлением воспоминаний. Бремя долгожителей, и таких, как я, тех, кто идет из жизни в жизнь, прекрасно помня то, что было, помня тех, кто был утрачен. И тогда собственный разум становится злейшим врагом, исподволь разрушая и раскачивая сознание, приводя на грань распада. Долгие жизни я старалась не допускать никого в ближний круг. Я старалась не привязываться, не позволяла себе лишних чувств и эмоций. Я же знаю, что потом будет. Знаю, как это по мне ударит и что произойдет в итоге. Но эта реальность словно специально сталкивает меня с теми, кто вызывает симпатию. С теми, к кому так легко привязаться. К кому хочется привязаться, ответить доверием на доверие. Стоит ли, не знаю. Возможно, я слишком долго была одна, отсекая от себя окружающих, чтобы вот так сразу позволить себе лишние чувства. Время покажет. Подожду до окончательной развертки ауры. Когда я вступлю в полную силу, вот тогда и решу, как мне быть. Стоит ли открыть душу или окончательно закуклиться в своем одиночестве. Пауза затягивалась. Хорошо, хоть мое молчание списали на неудобство от нетактичного вопроса. Вот только пристальный и задумчивый взгляд Нейлуса вызывал здравые опасения. Он ни в коем разе не дурак, и мои слова понял правильно. Как и Карин, этот Дерк не знает, что я такое. Ляре же просто в голову не могло прийти, что я говорю не об их расе. Я говорила о себе. К демонам такие мысли. Раз уж у девочки приступ болтливости, надо бы узнать у нее относительно цели наших поисков. Ляра, скажите, вы в своих исследованиях когда-нибудь встречали название «канал»? Девушка отвлеклась от своих мыслей и перенесла внимание на меня. Да, попадался пару раз. Что вы можете о нем сказать? Только то, что он как-то связан с исчезновением протеан. Развела руками Азари. Это сфера моих исследований. Последние 50 лет я занимаюсь поиском причин их исчезновения. Я еще слишком молода, поэтому мои исследования и не получили достойного внимания. Другие ученые Азари обычно отметают мои теории. В голосе Ляры промелькнули искры гнева. Подобное отношение ее задевало, но девушка ничего не могла сделать с общественным мнением и предрассудками. Проблема состоит в поиске доказательств. Протеане чрезвычайно мало оставили после себя. Как будто кто-то не хотел, чтобы тайна была разгадана. Словно кто-то после вымирания протеан прошелся по галактике и уничтожил все улики. Я и Нейлус переглянулись, что не укрылось от настороженного взгляда Ляры. Продолжайте, Ляра. Но вот что поразительно. Согласно моим находкам, протеане были не первой расой в галактике, которая таинственно исчезла на пике своего развития. Этот цикл начался задолго до них. Нейлус вопросительно глянул на меня. Я кивнула. Ляра совершенно права. Как вы пришли к таким выводам? Хриплый голос Нейлуса прозвучал неожиданно громко. Разве есть доказательства? Я проработала 50 лет, исследовала каждую крупицу. В конце концов, начала появляться едва заметная связь. Слабый намек на истину. Ляра стиснула кулачки. Это трудно объяснить. Я не могу предоставить конкретных доказательств. Это больше похоже на ощущение, порожденное больше чем полувеком кропотливой работы. Но я знаю, что я права. И рано или поздно я смогу это доказать. До протеан существовали другие цивилизации. Цикл повторялся много раз. Если протеане были не первыми, «То кто был до них?» – спросил Дерк. «Я не знаю. Даже о протеанах почти нет информации, а об их предшественниках, и того меньше. Я не могу обосновать свою теорию, но я знаю, что я права». Нейлус слушал с интересом, пристально рассматривая нервничающую Азари. Девушка нутром чувствовала, что этот турианец имеет право задавать вопросы. Но вот кто он, она не знала. Спектра в Нейлусе Лиара не признала, а мы не спешили ее просвещать. Галактика живет в цикле уничтожения. Каждый раз, когда возникает великая цивилизация, ее внезапно и жестоко уничтожают. Остаются лишь руины. Лиара всплеснула руками. Протиане создали великую империю, но даже они карабкались по останкам своих предшественников. Их величайшие достижения, цитадели и ретрансляторы, были построены по технологиям тех, кто был до них. А потом они исчезли, как и другие цивилизации до них. Я посвятила свою жизнь тому, чтобы выяснить причину этого. Вам это удалось? К сожалению, нет. Название пожинателей или жнецы вам что-то говорит? Спросила я. Я слышала о них. Согласно кивнула Лера. О жнецах упоминается в некоторых дошедших до нас материалах. Есть предположение, что это именно они стоят за уничтожением протиан, но точных доказательств у меня нет. Все упоминания жнецов мимолетные, часто информация фрагментарна. Вот как, интересно, а чем вообще занимается Вина Тесси? Как там его, месть или справедливость? Не помню точно. Это что, он так изощренно мстит или из чувства справедливости придерживает информацию о жатве, пока жнецы не прилетят? Откопаем Ивика, пусть задаст пару вопросов этому занятному Ви. Неожиданно Дерк подорвался и умчался размышлять о вечном и великом. Лера удивленно провожала его взглядом. А, что, самовольный эксперимент с декстропищей? Невозмутимо ответила доктор Чиквас. Теперь эксперименты выходят. Что на это сказать? Лиара не нашла и теперь удивленно смотрела за двери санузла. В голове синекожей красотки не укладывалось, как можно было сознательно съесть то, чем можно с большой долей вероятности отравиться, даже в целях эксперимента. Пока Азари пыталась понять загадочную логику моего бойца, я смоталась из лазарета. Мне есть о чем подумать, да и усталость после лечения Нейлуса давала о себе знать. В столовой одиноко сидел Гарус, покачивая в пальцах стакан с остывшим напитком. Увидев меня, он встрепенулся. «Имрир, как Дерк?» Я не сдержала смешок. «Как?» Размышляет о бренности жизни и собственном идиотизме. «Я ж не знал, что у него такая сильная реакция». «Успокойся, Гарус, у Дерга нейтральная реакция на декстропищу, но у доктора Чиквас очень качественная и слабительная, и она умело его применяет в воспитательных целях». Турианец на какое-то время подзавис, а потом выдал. «Неожиданно. Зря ты так думаешь», — ухмыльнулась я. «Завязывай ты уже со своими бдениями и иди спать. По моему времени еще середина дня. Ну, сам смотри». Не удержавшись, я добавила. «Но не забывай, у доктора Чиквас есть много разных интересных препаратов». Оставив озадаченного Гаруса переваривать особенности применения простейших препаратов в воспитательных целях, я ушла спать. Глава 19. Начало проблем. Тихо попискивали приборы в полной тишине лазарета, шелестела вентиляция. За тонким перестенком индивидуальной секции раздавалось едва слышное клацанье клавиатуры. Карин работала, заполняя медицинские карты экипажа. Лера спала, чуть слышно посапывая. Тишь да благодать, если не видеть, что творится в ментальном плане. Нейлуса от бешенства просто трясло. Он лежал на койке, закрыв глаза и крепко прижав мандибулы к щекам, руки расслаблены, но пальцы чуть заметно подрагивают, иногда царапая когтями простыню. Внешне, само спокойствие и невозмутимость. Только в том и проблема. Внешне, надо отдать наставнику должное, с Лиарой он общается предельно вежливо и тактично, хотя в эмоциях порой такое творится. Впрочем, какое это общение? Лиара рассказывала обо всем, о чем только могла вспомнить, найдя в лице молчаливого турианца удобного слушателя, а тот медленно зверел. Некоторые высказывания Лиары давали практически мгновенный отклик. Заявления о голосе мира и справедливости и едином галактическом сообществе приводили его в ярость. В яркую, жгучую, ледяную ярость, замешанную на застарелой и очень сильной ненависти. Что-то произошло в прошлом моего наставника, что-то, из-за чего он не взлюбил. Нет, он фактически возненавидел Азари. Нейлус за эти дни открылся с совершенно неожиданной стороны. Теперь я знаю, что он способен на чистую, фактически черную ненависть. И он способен обуздать это столь разрушительное чувство, не давая ему вести себя. Я знаю, что Азари, являющаяся центром его ярости, еще жива, а вот другая, та, которая вызывала столь исступленную ненависть, уже погибла от его руки. Я не стала погружаться в его память, это не мое дело. Если он пожелает со мной поделиться, он расскажет. Наилус, успокойся. Веки дрогнули, турианец приоткрыл глаза, бросив на меня острый взгляд. Полагаешь, мне это требуется? Ты в ярости. Спокойно ответила я, встречая его взгляд. В нечеловечески ярких зеленых глазах на долю мгновения промелькнул отголосок его истинных чувств и тут же пропал. Ярость улеглась, турианец заставил себя успокоиться, уже привычно погасив эмоции и вновь приобретя спокойствие и невозмутимость. Я спокоен. Теперь, да, зеленые глаза сузились. Я это ощущаю. Твоя ярость, как кипяток по нервам. Я смотрела ему в глаза, чуть расширившиеся от понимания сказанного. Наилус покосился на переборку, за которой спала причина столь ярких чувств. «Она спит, она может проснуться», — возразил мне он. «Не проснется, пока я этого не позволю, хотя удерживать ее в состоянии сна очень накладно». Клацанье клавиш стихло, Карин полыхнула удивлением и заинтересованностью. Наилус подобрался. «Поясни». Жесткий и властный приказ вопрос, требующий ответа. Я едва сдержалась, чтобы не поежиться от враз заледеневшего взгляда. Возможно, я слишком форсирую события. Возможно, мне вообще не стоит упоминать об этом моем даре. Возможно. Но рано или поздно он узнает. И вот как он отреагирует на сокрытие правды тогда. Турианцы, не та раса, которая простит ложь и утаивание подобной информации. Понять, поймет, но не простит и, тем более, не забудет. Стоит ли моя недолговечная тайна разрушенного доверия, которая начинает испытывать ко мне Наилус? Нет, не стоит. Лучше сказать и узнать его реакцию на столь специфический дар сейчас. Наилус, мой образ существования не остается без последствий. Идя по жизням, я что-то теряю, а что-то приобретаю. Я развиваюсь как разумное существо, обретаю дары или проклятия, как посмотреть. Это одно из них. Ты ощущаешь чужие эмоции? Вопрос задан спокойно, с долей академического интереса. В эмоциях, штиль. Он собран, готов слушать и воспринимать информацию. Не только. Эмпатия – это первая грань моего дара, который только начал восстанавливаться. Зачем ты мне это рассказываешь? Я хочу, чтобы те, кто мне не безразличен, знали о моих. Я замялась, подбирая слова, возможностях до того, как я войду в полную силу. Честный ответ на прямой вопрос. Это настолько критично? Да, я готов тебя выслушать и не делать поспешных выводов. Простая констатация факта. Он действительно готов выслушать, обдумать, проанализировать и сделать выводы. С холодной головой, со стороны голой логики и здравого смысла. И только получив результат, обдумав и приняв его, он позволит себе эмоции. Последствия работы или это его личная черта характера, неважно. Он дает мне шанс. Тебе не понравится правда. В ответ, тихий вибрирующий смех. Правда, как говорит Гарус, никогда никому не нравится. В зеленых глазах появилась уже привычная спокойная ирония. Каким же даром ты владеешь, что одно упоминание о нем так тебя расстраивает? Я покачала головой. Дело не в самом даре, а в реакции разумных на его наличие. Вот как, Наилус, не только Азари способны проникать в глубины сознания. То, что они делают, это одна из граней менталистики, которую им дарует их физиология. Ты, менталист? Ментал чуть всколыхнулся от удивления и отголоска старой ярости, но эмоции вновь утихли. Да, я менталист, раскрывшийся и прошедший обучение в одном из миров, где способность читать мысли и работать с сознанием не является чем-то особенным. На Игросе таких, как я, была почти четверть населения. Тогда это было даром, востребованным обществом. Я приносила пользу, работала с людьми, исправляя по их просьбе проблемы и дефекты разума. Страхи, глубинные стопоры сознания, панику, купировала кошмары и фобии, помогала вспомнить давно забытое или наоборот, приглушала воспоминания, вызывающие боль. Там такие, как я, уважаемые члены общества, особенно те, у кого дар настолько силен и развит, как у меня. Когда твой дар стал проклятием, сразу же после перерождения, я поморщилась. Разные расы, а реакция практически одинаковая. Разумные так искренне опасаются, что кто-то будет копаться в их голове, что даже не берут за труд подумать, а надо ли это кому-то. Процесс мышления сумбурен. Четко считываются только прямые и яркие, так называемые проговариваемые мысли. Остальное – назойливый шум, забивающий восприятие, как гул огромной толпы, орущий в голос в зале с хорошей акустикой. «Ты уже можешь считывать такие мысли», – неожиданно ярко и четко подумал Нейлус, пристально глядя мне в глаза. Забавно, но мысленный голос турианца был очень похож на голос реальный. Та же двойная подгармоника, тот же металлический отзвук, даже мысленно он также протягивал рычащие звуки, разве что звучал глубже и более четко. «Могу. И как далеко ты можешь их слышать?» «Чего?» — всмотрелась в зеленые глаза. Азарт и какое-то предвкушение. Похоже, его услышанное не впечатлило. «Не понял, что именно я сказала?» «Да нет, понял. Очень даже хорошо понял», проведя аналогии с Азари. «Странно, что это его не впечатлило, ведь на совершенно безобидные слова Лиара эмоциональный отклик был более бурным. «Далеко», — ответила я. «И будь так любезен, думай тише. Я еще не в состоянии блокировать восприятие. Ощущение, словно в ухо орешь». Нейлус вздрогнул, удивленно моргнул. «Настолько громко, когда идет прямое обращение или зов ко мне, устанавливается спонтанная связь, и звучат мысли очень громко. Извини». Он прикрыл глаза, и я услышала новый вопрос. «Тебе ведь не нужен визуальный контакт для подобного разговора?»